Глава 7. Вечером в назначенное время к небольшому пивному бару «Померания» подъехало такси. Из него вышла Мария, сильно хлопнув дверцей. В баре в дальнем углу сидел Дронго. Женщина направилась прямо к нему. Она была в темном плаще и черном берете, делавшем ее похожей на испанку или француженку. Она села напротив него, сложив руки на столике. На бледном лице почти не было косметики. Под глазами виднелись темные пятна. «Добрый вечер», — поздоровался Дронго. «У вас плохое настроение?» «С чего вы взяли?» «Вы неважно выглядите». «Просто устала». Она достала пачку сигарет, зажигалку. Громко щелкнула, затянулась. Лишь после этого сняла берет, расстегнула плащ. «Вы невежливый кавалер», — серьезно сказала Мария. «Разве можно говорить даме, как она плохо выглядит?» «Да, вы правы, простите». «Ладно, считайте, что простила. У вас был разговор с Хайнштоком?» «Вы же наверняка видели». «Верно, но я не слышала, о чем вы говорили». «О жизни», — усмехнулся Дронго. «О его и о моей неустроенной жизни». «Почему вас так потянуло на лирику?» Она курила сигарету с непонятной жадностью, словно втягивая в себя вместе с воздухом сигаретный дым, необходимый ей для дыхания. Он опустил руку в карман своего плаща, лежавшего на стуле, доставая платок. Автоматически проверил включение скеллера. Рука привычно скользнула по металлическому покрытию аппарата. Он вытер лоб и положил платок обратно в карман, поправляя плащ. Вчера вечером в отеле он уронил скеллер на пол, и с левой стороны виднелась небольшая царапина. К счастью, аппарат не пострадал. Он проверил его в гостинице, попросив портье принести в номер магнитофон. Скеллер исправно глушил все его разговоры в радиусе 20 метров. Он внимательно осмотрел аппарат и, лишь убедившись в его функциональности, снова положил его на место. Но сегодня эта царапина все-таки чувствовалась. «Я вообще люблю лирику». Он кивнул официанту, заказав 2 стакана вина. «Мы должны встретиться с ним завтра утром», — очень убедительно сказал Дронго. «Зачем?» Она спросила это почти безразличным тоном, затягиваясь сигаретой. За темными очками стекол почти не видно было ее глаз. «Он хочет подумать до завтрашнего утра». «Когда же вы с ним хотите увидеться?» «В 10 часов утра, недалеко от его дома». Впервые он подумал, как трудно обманывать, сидя напротив другого человека и не видя выражения его глаз. Словно поняв его мысли, она сняла очки и посмотрела на него. «У меня нет карты, но название улицы я запомнил». «Покажите». Она достала карту города. Он, наклонившись над картой, внезапно почувствовал тончайший аромат духов. «Вот здесь», — уверенно показал он заранее выбранное место. Своя карта была у него в кармане пиджака. Женщина долго молчала, рассматривая карту. «Хорошо», — сказала она, не поднимая головы. «Я буду в соседнем доме. Если он откажется, действуйте по плану». «Обязательно». Официант принес 2 стакана горячего вина и 2 тарелки мягких рогаликов. «Ваше здоровье!» — он поднял стакан. «Ваше здоровье!» Она взяла стакан, раздавив в пепельнице окурок характерным жестом, сминая его почти пополам. Он обратил внимание на этот жест еще в Таллине. «Вы всегда курите Мальборо?» — спросил Дронго. «Да, хотя в России сейчас очень трудно что-то достать. Но выручают командировки и наши ребята. Я просто привыкла к этому виду сигарет». «В каком отеле вы остановились?» «В частном пансионе, почти рядом с вашим отелем». «А вы успеете утром доехать до его дома?» «Да», — кивнула Мария, снова надевая очки. Он поднял стакан. «За вашу дочь». Она достала другую сигарету из пачки и неожиданно сломала ее. «Спасибо». На этот раз она заметно волновалась. Правила конспирации не разрешали агентам проводить вместе на людях много времени. Она сделала несколько глотков и решительно сказала: «Вам пора, а я уйду вслед за вами». Он встал и пошел к стойке бара оплатить счет. Румяный, толстощекий бюргер, сидевший неподалеку, ласково улыбнулся ему. «Сколько я должен?» — спросил Дронго по-английски у бармена. 27 марок, мистер», — получил он в ответ на ломаном английском. Дронго достал деньги, расплатился. После чего он подошел к Марии. «Лучше уходите вы первой», — предложил он, присаживаясь. «У вас очень усталый вид». «Хорошо». Она застегнула плащ, положила сигареты и зажигалку в сумочку и, натягивая берет, попрощалась. «До завтра». Он поднялся на ноги. «До свидания». Она стремительно вышла из бара. Он, посидев еще немного, взял свой плащ и, надевая его, пошел к выходу. На улице моросил осенний дождик. Он натянул плащ, рука привычно скользнула по скеллеру. Внезапно мелькнувшую мысль нарушило такси, затормозившее рядом. Он сел в машину, тщетно пытаясь вспомнить вдруг исчезнувший мотив. Что-то очень важное, как ему показалось минуту назад, он мог вспомнить. Но не вспомнил. Неприятное, ранее неиспытанное ощущение мучило его всю дорогу. Доехав до отеля, он щедро расплатился с водителем и поспешил внутрь отеля. Предупредительный швейцар уже раскрыл ему дверь. Он сунул руку в карман, снова доставая платок. Кажется, его знобило. 14:11, пожалуйста», — попросил он у портье и снова опустил руку в карман, нащупывая скеллер. Опять какая-то тревожная мысль. Портье протянул ему ключи. Он вошел в лифт, пытаясь сосредоточиться. Мальчик-лифтер, улыбнувшись, спросил у него номер этажа. 14-й, — хрипло сказал он и понял, вдруг, что его беспокоило. На скеллере не было царапины. Он прислонился к зеркалу. Снова тщательно ощупал прибор, не доставая его. Никаких сомнений, царапины не было. Он едва дождался, когда лифт остановился, и почти бегом направился к своему номеру. Захлопнув за собой дверь, он, сильно бьющимся от волнения сердцем, достал скеллер. Снял плащ, бросил его в угол, прошел в комнату. Сел за стол и долго осматривал аппарат. Не было никакой, даже малейшей возможности ошибиться. Это был не его аппарат. Уяснив данный факт, он сразу успокоился, начав анализировать ситуацию. В баре к ним никто близко не подходил. Официант, подавший вино, стоял с другой стороны. Когда он расплачивался, плащ лежал на спинке стула рядом с Марией. «Сейчас нужно проверить свой скеллер». Он поднял трубку телефона, попросив портье принести ему снизу магнитофон. «Стоп! А если она заменила скеллер? Интересно, для чего? Специально вывела из строя его аппарат, чтобы кто-то мог прослушивать их разговоры? Глупое предположение. Она его единственная связь. Зачем ей предоставлять возможность кому-то слышать их разговоры, когда она сама может о них рассказать? Если скеллер не работает, значит, Марии нужно, чтобы кто-то посторонний слышал их разговоры. Непонятно только зачем. Или его снова хотят подставить американцам. Но ведь операция разработана очень тщательно, и время еще не подошло. Тогда что же?» В номер постучали. Он подошел к дверям, открывая их. В коридоре стоял портье с магнитофоном в руках. «Благодарю вас», — кивнул ему Дронго, протягивая 10 марок. Захлопнул дверь и быстро включил магнитофон на запись. Отошел в сторону, затем проверил выключение скеллера и громко и отчетливо произнес по-английски, едва удержавшись, чтобы не крикнуть эти слова по-русски. «Раз, два, три». Затем выключил магнитофон, перемотал кассету. Включил снова. «Раз, два, три», — раздались его слова. Теперь главная проверка. Он включил скеллер, снова включил магнитофон, поставил его на запись и, отойдя в сторону, досчитал на этот раз до 5. Если скеллер работал исправно, он должен был стирать любую запись в радиусе 20-25 метров. Он снова выключил скеллер, перемотал кассету и включил магнитофон. Ждал минуту, другую. На кассете, кроме характерного шипения, ничего не было слышно. Это могло означать только одно — скеллер работал нормально. «Значит, я сошел с ума», — невесело подумал Дронго. «Но это все равно не мой аппарат. Может быть, мой выпал из плаща, и она, подобрав его, решила просто заменить своим? Но тогда бы она сказала мне. Но для чего ей менять один исправный скеллер на другой, тоже исправный? Это какой-то идиотизм». Разговоры о будущем. Магнитофонная запись в управлении внешней разведки. Документ особой важности. Не прослушивать никогда. Доступ запрещен всем категориям лиц. Вскрыть лично начальнику управления. Дмитрий Алексеевич. Одним из перебежчиков, доставившим нам самые большие неприятности, стал Виктор Ощенко. Примечание. Фамилия подлинная. Он бежал из Франции в Лондон и сдался английской контрразведке. Впрочем, у нас имеются подтвержденные сведения, что он работал раньше на англичан. Это просчет нашей собственной контрразведки. И военные, и КГБ. Как бы там ни было, Ощенко сумел уйти от нашего наблюдения. И спустя 2 недели объявился у англичан. Нам остается только подсчитывать потери. Первыми он сдал наших разведчиков, работающих под крышами дипломатов и журналистов. Из Франции уже выслано несколько наших людей. Дронго. Он был резидентом КГБ или ГРУ? Дмитрий Алексеевич. Одним из наших резидентов по линии внешней разведки. Представляете, какой он нам нанес вред? У него было несколько особо доверенных лиц, с которыми Ощенко лично работал. Вот их фотографии. Это Франсис Тампервиль. Он работал инженером во французском комиссариате по атомной энергии. Спортсмен, бывший гимнаст. Мы послали на его вербовку одного из наших людей, тоже гимнаста в прошлом. В сентябре 1989 года Тампервиль был завербован по линии Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР. Это именно он снабдил нас тогда особо секретными документами Франции о ядерных испытаниях на атолле Муруруа. В это время французы испытывали новые системы запуска ракет. Весь проект был назван «Оборонный секрет Бушлан». Дронго. Он работал бескорыстно, по идеологическим соображениям. Или же вы платили ему? Дмитрий Алексеевич. Конечно, платили. Более 2 миллионов новых франков. Это был один из важнейших источников ГРУ по разработке новой космической аппаратуры. Пожалуйста, его досье. Вот второй, Дидье Дегу, один из лучших специалистов Франции по ядерной физике. Он работал в Генеральном управлении вооружений. Его пока не взяли, но, по нашим сведениям, через несколько дней он, наверное, будет арестован. Дронго. Сколько ему лет? Он выглядит довольно молодо. Дмитрий Алексеевич. 39. Завербовали мы его 5 лет назад. На него вышли через разведку КГБ. Активно тогда подключилась и ГРУ. Его досье содержит несколько интересных моментов. Ознакомьтесь подробнее. Вот третий. Жюзеф Карон. Тоже ученый. У него, кажется, были какие-то тайные симпатии к коммунистам. Во всяком случае, больше работал из-за идеологических воззрений. Хотя и ему мы тоже платили. Карону 44 года. Был завербован совсем недавно, уже нашим ведомством. В компании Томпсон занимал одно из самых ведущих мест. Он передавал нам данные о французской системе связи. Система называлась РИТА. Вот его досье. По нашим наблюдениям, он тоже будет скоро арестован. Обратите внимание, он живет в Гренобле. И, наконец, главное действующее лицо. Филипп Стенюи, 35-летний профессор, специалист в области ядерной физики. Его дядя одно время был министром в правительстве Ракара, и именно тогда Стенюи получил назначение в Министерстве обороны Франции. Мы вышли на него через Штази в Бельгии. Разведчики ГДР тогда любезно сдали его нам. Ощенко хорошо знал его и лично с ним работал. Его французы пока не трогают. Видимо, англичане пожадничали и не выдали всех наших агентов. Примечание. Фамилии подлинные. Мы подозреваем, что они решили перевербовать нашего агента, оставив в дураках французов. Стенюи для них исключительная находка. Посмотрите его досье. Он по натуре авантюрист, искатель приключений, блестящий ученый и отменный сердцеед. Погонится за юбкой хоть на край света. Мы подловили его именно на этом. Вы понимаете, какой шанс мы получаем? Мы можем через него передать выгодную нам информацию. Англичане будут следить за ним, не вмешиваясь, а вышедшего на связь агента попытаются перехватить. Дронго. Но англичане знают, что Стенюи работал на нас. И они не поверят ни одному слову нашего человека после провала Ощенко. Дмитрий Алексеевич. Конечно, не поверят, если этот человек будет агентом КГБ или ГРУ. А если это бывший разведчик ГДР, бежавший от преследований в Новой Германии, в этом случае русская разведка могла бы рискнуть. В такой вариант они наверняка поверят. Дронго, не нужно недооценивать английскую службу безопасности. Дмитрий Алексеевич, если на Стенюи выйдет чужой, они могут заподозрить игру. Но у нас есть две идеально подходящие для этой операции кандидатуры. Одна основная, а другая резервная. Первый – Эрих Хайншток, кинооператор. Проживает в настоящее время в Магдебурге. Один из лучших профессионалов Штази. Именно он вербовал Стенюи. Хайншток – лучший вариант. Но если что-нибудь произойдет, мы подготовили резервный вариант. Взгляните на эту фотографию. Эдит Либерман, 56 лет. Заведующая аптекой в Дедлебене. Есть такой маленький городок на границе бывшей Восточной Германии. Они встречались со Стенюи один раз в Брюсселе. Либерман – бывший майор Штази, давно и активно работает вместе с нами. Детей нет. Если вдруг у нас сорвется кандидатура Хайнштока, тогда на встречу с Филиппом пойдет Эдит Либерман, и ей придется сразу сдаваться англичанам. Дронго, а если Филиппа Стенюи взяли под контроль французы для установления его связей, такой вариант вы полностью исключаете? Дмитрий Алексеевич, значит, она попадает к французам. От этого сама операция не меняется. Главное, чтобы информация, которую мы хотим передать, попала бы в ЦРУ через англичан или французов, то есть через союзников. Тогда скорее поверят в искренность наших агентов, тем более, что мы постараемся их в этом не разочаровать. Англичане не допустят, чтобы около Стенюи был кто-то неустановленный ими. Они арестуют этого человека и попытаются выяснить, зачем он приехал во Францию. К уже проваленному агенту. Риск может быть оправдан только в одном случае, если мы собираемся предотвратить большие потери, то есть просто убрать Ющенко. Англичане так и подумают, выйдя на человека, пославшего Хайнштока в Париж. Этим человеком будете вы, Дронго. Дронго, вы сказали, что Либерман – резервный вариант. Что будет с Хайнштоком, если он откажется работать на нас? Дмитрий Алексеевич. Его ликвидируют. И не пытайтесь возражать. Операция слишком важна для нас, чтобы мы могли так рисковать.